Песнь восьмая. Перебранка Локи. Еще до того, как Локи переступил последнюю черту, отправив в Хель невинного Бальдра, он совершил большое количество мерзостей. Одна из них — история с богиней Сиф, женой хозяина Мьёльнира. Жена Тора славилась своими золотыми волосами, отлив которых был настолько чудесен и распространял вокруг головы Сиф такое сияние, что засматривалось им всякое живое существо на земле. Прокравшись как-то в чертог Тора в то время, когда Сиф крепко спала, а муж ее отсутствовал, Локи похитил золотые волосы с головы богини, отрезав их вместе с корнями, так что они уже не могли отрасти вновь. Лишившись своего главного сокровища, Сиф горько опечалилась и не могла никому показаться на глаза. Локи же радовался. Однако недолго пришлось торжествовать изворотливому хитрецу. Тор вернулся и, узнав о случившемся, справедливо заподозрил в преступлении сына Фарбаути. Поймав Локи и пригрозив переломать ему все кости, рыжеволосый добился у вора признания в содеянном. Перепуганный паскудник поклялся, что все исправит, и тотчас отправился за помощью к карликам. Неизвестно, что он им посулил и как добился их согласия, но сыновья гнома Ивальди взялись выковать из куска золота самые тонкие на земле нити, что и сделали, сотворив волосы из чистого золота, которые было не отличить от настоящих. Эти-то волосы Локи и вручил разгневанному Тору, радуясь, что избежал тяжкой кары. Не миновало козней сына лжи и прекрасная, но легкомысленная Фрейя. Отправившись как-то путешествовать и посетив подземный мир, из любопытства она заглянула в кузницу, где в тот момент четыре кузнеца-гнома изготавливали невиданное по красоте ожерелье. Фрейя не могла отвести от ожерелья глаз. Похотливые карлики не хуже людей и асов знали, на что можно ловить женщин. Переглянувшись между собой, они предложили самой красивой богине равноценный обмен. Если она переспит с ними, то получит драгоценность в подарок. Ослепленная сокровищем, Фрейя тут же согласилась. Она наивно полагала, что свидетелей ее поступка не найдется. Не тут-то было. Злокозненный Локи, тайком следовавший за богиней от самого Асгарда, все о ней ведал. Своими ли глазами он видел любовные игрища? Или ему рассказали об этом торжествующие гномы? Да подлинно неизвестно. Однако сын лжи и обмана не упустил случая во всех подробностях поведать о случившемся высокому. Один сам не раз пытавшийся соблазнить Фрейю, узнав, что отказавшая ему богиня из-за какой-то золотой побрякушки согласилась отдаться сразу четырем карликам, пришел в ярость и приказал Локи украсть у потаскухи ожерелье, чтобы той было неповадно. Зная нрав Фрейи, Локи было замешкался. Однако всеотец неистовствовал, и хитроумному асу не оставалось ничего другого, как подчиниться. Умея принимать любой облик, Локи в виде змеи прополз в чертог богини, когда та спала. Обретя свой прежний вид, он попробовал осторожно снять с нее ожерелье, но не смог добраться до застежки. Тогда, обернувшись блохой, изворотливый Локи укусил Фрейю в шею. Та повернулась на другой бок, и ловкие пальцы аса тотчас разомкнули застежку. Фрейя поступила разумно. Обнаружив пропажу, оскорбленная красавица бросилась за помощью не к кому-нибудь, а к богу Хеймдалю. Светлый ас, считая Локи воплощением подлости, не стал медлить и отправился в погоню, которая оказалась поистине головокружительной. Локи уже спрятал добычу далеко на западе, на одной из песчаных отмелей. Увидев летящего за ним следом Хеймдаля, он сделался белым тюленем, нырнул в море и был таков. Однако Хеймдаль знал, с кем имеет дело. Тюлень из него вышел не менее проворный и сильный. Долго один исполинский зверь гонялся за другим, пока, наконец, не сшиблись они в схватке, из которой бог света вышел победителем. Преподнеся Локи хороший урок и от души подлеца отдубасив, Хеймдаль вынудил ловкача отдать ожерелье, а затем в мгновение ока вернулся с сокровищем в Асгард к Фрейе, которая в ожидании места себе не находила. Не раз морочил сын Фарбаути и простодушного Тора. Еще в те времена, когда не было у могучего сына Одина ни молота, ни пояса силы, ни железных рукавиц, взял себе Локи в привычку облетать мир в соколином оперении, которую он позаимствовал у отходчивой Фреи. Бывая повсюду, залетел он однажды из любопытства во двор великана Гейрёда и заглянул в окно его чертога. Великан, находясь в палатах, обратил внимание на необычную птицу и приказал своему слуге поймать ее. Локи уселся наверху стены, которая окружала двор. Слуга же полез его доставать и был настолько усерден, что Локи решил позабавиться и не улетать, пока дурак не доберется до верха. Однако, собираясь уже расправить крылья, он обнаружил с ужасом, что ноги его прилипли к стене. Торжествующий слуга схватил беспомощного Локи и принес хозяину. Тот, увидев глаза необычной птицы, заподозрил неладное и велел странному существу держать ответ. Но Локи решил не раскрываться, так как не только асы, но и многие великаны не слишком его любили. Тогда Гейрёд запер пленника в сундук и морил его голодом 3 долгих месяца. Когда, наконец, Йотун распахнул крышку темницы, Локи пришлось заговорить. Великан возликовал, узнав, кто попался ему в руки, и пообещал асу, что теперь навечно оставит его в сундуке. Чтобы откупиться, Локи был готов на все, потому и задумал заманить к Гейрёду смертельного врага всех йотунов. Тут же изложил он великану свой план по поимке Тора. Исполин обрадовался еще больше и отпустил зловредного хитреца, пообещавшего во что бы то ни стало привести к нему безоружного бога. Придя в чертог к Тору, Локи так расписал дело. Был он в Йотунхейме, и вот что выведал. Один из самых опасных недругов асов, трижды проклятый Йотун Гейрёд, живет беспечно, не ожидая нападения. Так отчего бы тогда рыжеволосому не навестить великана и не покончить с ним навеки? Не было равных Локи в умении выдавать желаемое за действительное. Тор тотчас загорелся желанием расправиться с беспечным Гейрёдом и направился в Йотунхейм за головой великана. На свое счастье остановился он ночевать у великанши по имени Грит, которая была матерью Видара. От нее бог и узнал, что Гейрёд совсем непрост. Вот почему великанша одолжила самонадеянному асу свой пояс силы, свои железные рукавицы и посох, который зовется посох Грит. Переночевав у гостеприимной великанши, Тор пришел к реке Вимур, опоясался поясом силы, надел железные рукавицы и, опираясь на посох, начал переходить реку вброд. Когда он добрался до середины реки, то почувствовал, что вода внезапно стала прибывать и быстро поднялась до его плеч, а затем и через плечи стала перекатываться. Присмотревшись, бог увидел, что выше по течению в расщелине стоит Гьяльп, дочь Гейрёда, и, упираясь ногами в берега, вызывает подъем воды. Тор нащупал под ногами огромный валун, вытащил его и бросил в Гьяльп, молвив при этом: «Будет в устье запруда!» Камень попал точно в цель. Великанша вынуждена была убраться во свояси, а Тор, ухватившись за рябину, ветви которой нависали над потоком, выбрался из реки. С тех пор и пошла поговорка: «Рябина — спасение Тора». Когда Тор оказался во дворе Гейрёда, его повели на ночлег в Козий хлев. Там стояла большая скамья. Едва Тор уселся на нее, как скамья стала подниматься к крыше, изо всех сил бог уперся посохом в стропила и покрепче прижался к скамье. Раздался громкий хруст, а затем и крики. Оказалось, что под скамьей прятались дочери великана Гьяльп и Грейп, задумавшие таким образом раздавить аса. Тор же, благодаря посоху Грит, переломил спины им обеим. Проведав об этом, Гейрёд позвал гостя к себе, предложив ему позабавиться играми. Когда рыжеволосый явился в палату и встал напротив хозяина, Йотун ухватил щипцами лежащий в очаге раскаленный брусок железа и со всей силы швырнул его в ненавистного Тора. Но не тут-то было. Ас поймал брусок железными рукавицами. Увидев это, Гейрёд спрятался за столб, но от Тора ему было не укрыться. Рыжеволосый швырнул брусок с такой силой, что железо пробило столб, убило Гейрёда, проломило стену и ушло в землю. Вернувшись вслед затем в Асгард, первым делом Тор поймал Локи. Лукавцу пришлось приложить все усилия, чтобы избежать наказания. В конце концов, в очередной раз Тор простил его. Несмотря на подобные разоблачения, Локи не успокаивался. Однажды великан Эгер, который обладал теперь огромным котлом, вновь наварил пиво и пригласил к себе асов. Тех не надо было упрашивать. Пришли к нему Один с Фрик, жена Тора Сиф, сам Тор был тогда на востоке, золотые волосы которой не уступали в красоте настоящим, богиня Гевьон, которой служили умершие девственницы, Браги и жена его Идун, Тюр, Ньорд, Скади, Фрейр и Фрейя, Хеймдаль, а также Видар, сын Высокого. Пришло также множество других асов, светлых альвов и их слуг. Светящееся золото, подобно мечам в Вальхалле, освещало палату. Пиво, которое неустанно черпали из котла и разносили по столам слуги Эгера, Фимофенк и Эльдир, оказалось отменным. Гости осушали один кубок за другим и беспрестанно хвалили слуг хозяина за их проворность. Явился на пир и Локи. Завистливый ас не смог вынести похвал расточавшихся ничтожным слугам. Вскочив мигом из-за стола, он на глазах у всех убил Фимофенга. Это было слишком даже для Локи, от которого можно было ожидать чего угодно. Боги рассвирепели. Сын Фарбаути приступил закон, обязывающий соблюдать на званых пирах мир, и к тому же отправил в Хель невинного. В бешенстве асы приказали осквернителю священных обычаев убираться с глаз долой. Локи вынужден был покинуть жилище великана и укрыться в ближайшем лесу. Однако недолго он прятался. Немного поостыв, подкрался изгнанный ас к дверям чертога великана Эгера и встретил Эльдера, который по хозяйственным нуждам вышел во двор. Успокоив слугу обещанием не причинять ему никакого вреда, Локи сказал: «Ответь мне, Эльдер, прежде чем вернешься обратно. О чем на Перу беседуют боги?» Эльдер осторожно ответил коварному асу. «Беседу они ведут об оружии, вспоминают прошедшие битвы». Тогда Локи спросил. «Хорошо, Эльдер, а что они говорят обо мне?» Честный слуга признался. «Никто из богов не называет тебя своим другом». Разозлившись, Локи промолвил. «Возвращусь я в чертог Эгера, принеся вражду и раздор тем, кто посмел меня выгнать, и разбавлю их пиво злобой». Эльдер нашел в себе мужество ответить злокозненному богу. «Если решишь браниться с асами, не выйдет ли так, что измажут они тебя твоей же грязью?» Локи сказал презрительно. «Не хватало еще с тобой мне спорить, Эльдер. Знай, мигом за пояс тебя заткну, если возражать мне осмелишься». С этими словами он оттолкнул слугу и вновь зашел в палату, где боги, уже немного успокоившись, вели свои разговоры. Все повернулись в сторону вошедшего и разом замолкли. Локи же, недобро ухмыльнувшись, так повел разговор. «Не подадите ли путнику, пришедшему издалека, доброго пива?» Сказал высокий на это. «Знаем мы, кого приглашать на пиры. Нет тебя среди званых, сын вреда и погубитель правды!» Отверженный ас насмешливо воскликнул. «Не ты ли, седобородый, клялся прежде, когда мы были братьями, что пиво не пригубишь, если и пред тем мне не нальют?» Высокий вспыхнул от негодования и сжал кулаки, да так, что костяшки пальцев побелели. Однако, несмотря на то, что всеотец, как и остальные боги, ненавидел сейчас отщепенца, не мог великий ас не признаться себе, что раньше они с Локи часто выручали друг друга. Вспомнил Один, как некогда отправился с лукавым сыном Йотуна в дальний путь, желая осмотреть весь мир. Наткнулись асы на реку, буйную да глубокую, и, проходя вдоль ее берега, увидели водопад, а возле него греющуюся на солнце выдру, в зубах которой был лосось. Выдра урчала в предвкушении обеда и даже глаза зажмурила. Локи схватил камень, бросил и попал в выдре прямо в голову. После чего стал похваляться перед Одином, что одним ударом добыл и шкуру, и лосося. Взяли осы добычу и зашагали дальше. Вечером, увидев на своем пути большой дом, они решили остановиться там и попросились на ночлег к хозяину. А хозяином дома был могущественный чародей, которого звали Хрейдмар. Боги похвастались тем, что у них вдоволь еды, и в предвкушении обильного ужина положили на стол лосося и выдру. Увидев выдру, чародей изменился в лице и тотчас позвал своих сыновей, Фафнера и Регина. Когда те явились, Хрейдмар в великом отчаянии сказал им, что брат их Отор убит двумя пришельцами, и показал на асов. Не успели те и слова молвить, как были связаны. У высокого чародея отобрал копье, а Локи остался без чудесных башмаков. Оказалось, образ выдры принял сын Хрейдмара Отор. Желая откупиться, асы решили предложить хозяину столько золота, сколько он захочет. Хрейдмар подумал и согласился. На том они помирились, скрепив договор клятвами. Выдру ободрали, и, положив перед пленными асами шкуру, хозяин потребовал, чтобы вся шкура доверху была наполнена красным золотом. Делать нечего. Один, оставшись у Хрейдмара в заложниках, послал быстроногого Локи в страну карликов. Тот ринулся исполнять поручение и вскоре нашел Карла по имени Андвари, который любил превращаться в рыбу и подолгу жить в ручье. Локи подстерег Андвари в прозрачной воде, поймал и наложил на несчастного выкуп. За свободу гном должен был отдать все свое золото, которое хранилось в его скале. Скрипя сердце, Андвари согласился. Когда они вошли в скалу, гном отдал золото, овладел он огромным богатством. Передавая Локи сокровища, Андвари припрятал одно колечко, но от взора сына Фарбаути ничего не могло скрыться. Локи потребовал, чтобы и это кольцо было отдано. Напрасно карлик умолял аса позволить ему оставить кольцо у себя. Не хотел он его отдавать, потому что знал, кольцо способно приумножать богатство, и если бы оно осталось у Андвари, вскоре бы гном опять сделался богачом. Но Локи был неумолим. Он забрал все до последней крупинки. Обобранный до нитки Андвари в гневе заявил, что накладывает на кольцо проклятие. Отныне до скончания времен оно будет нести гибель тому, кто им владеет. Бог коварства только ухмыльнулся в ответ. Нагрузив себя драгоценной ношей, Локи явился к Хрейдмару и высыпал перед ним все, чем владел Андвари. Один, заметив кольцо, незаметно прибрал его и спрятал за пазухой. Однако, когда вся шкура заполнилась, хозяин дома указал асам, что один волосок от усов еще торчит. Хрейдмор велел пленникам закрыть и тот волосок. Высокому пришлось достать кольцо и закрыть им волосок. После этого всеотец сказал, что теперь они уплатили выкуп сполна, с чем Хрейдмор и согласился. Получив обратно копье и башмаки, освобожденные асы отправились во свояси. По дороге Один сокрушался, что не смог оставить такое великолепное кольцо у себя. Оно так ему понравилось, что, будь его воля, никогда бы не снимал он кольцо со своего пальца. Тогда Локи открыл Высокому, что лежит на кольце проклятие Андвари, и убедил всеотца не думать о проклятом кольце, которое будет приносить теперь своим хозяевам только несчастье. Так оно и случилось. Вскоре в семье пленившего асов-чародея началась смертельная распря. Сыновья Хрейдмара стали требовать свою долю золота, полученного от асов, и в споре убили отца. Затем братья перессорились между собой. Причина свары была та же — золото Андвари. Фафнир, прогнав брата Регина, завладел богатством, пришел с ним на поле, которое зовется Гнитайхед, устроил там себе логово, превратился в огромного змея с серебряной чешуей и улегся на кладе, охраняя его. Превращение Фафнера было лишь началом грядущих несчастий. Прогнанный братом Регин направился к колдуну Хьяльприку и нанялся к нему кузнецом. Долго он работал в кузне Хьяльприка, приобретя там опыт и расположенность правителя, у которого в то время воспитывался Сигурд, сын конунга Сигмунда. Сигурд отличался красотой, силой и мужеством. Он часто наведывался в кузницу поболтать с кузнецом о том о сём. Так они разговаривали и все ближе сходились друг с другом. Регин долго приглядывался к юноше, пока, наконец, не открыл ему свою тайну и не назвал место, где лежит отцовское золото. Сделал он это потому, что руками юнца хотел завладеть кладом. Для Сигурда Регин выковал удивительный меч, который назвал Грамом. Этот Грам был настолько острым, что когда Сигурд опускал его в реку, то меч резал комки овечьей шерсти, которую приносила с собой вода. Однако шерстью воспитанник конунга не удовлетворился. Придя однажды в кузницу, Он разрубил мечом стоявшую там наковальню до основания, да так, что части ее отскочили, едва не покалечив самого кузнеца. Реген понял, что пришла пора мщения, и уговорил Сигурда пойти с ним на Гнитайхед-поле, чтобы завладеть золотом. Оседлали они коней и отправились в путь. Долго ли, коротко, достигли они поля Гнитайхед и затаились, наблюдая за чудовищным змеем. Выждав момент, когда Фафнир, ненадолго оставив свой клад, уполз к воде утолить жажду, Сигурд своим мечом выкопал яму на тропе Фафнира и забрался в нее. Проползая над ямой, змей не заметил спрятавшегося убийцу и поплатился за это жизнью. Меч Сигурда вспорол ему брюхо. После гибели змея Реген раскрыл Сигурду еще одну тайну. Фафнир никто иной, как его брат. За это Реген потребовал, чтобы Сигурд вынул сердце Фафнира и изжарил его на костре. Затем, напившись крови Фафнира, Реген лег спать, а Сигурд послушно принялся жарить сердце змея. Когда он решил проверить, изжарилось ли оно, и дотронулся до него пальцем, не жестко ли, из сердца брызнула пена и попала на палец. Юный Сигурд обжегся и сунул палец в рот, и как только попала ему на язык кровь из сердца, стал он понимать птичью речь и услышал, о чем щебетали сидящие на дереве синицы. Одна из птичек сказала своей подруге, что ей жаль юношу, ведь Реген лишь притворяется спящим, а на самом деле ликует от того, что все ему удалось, и он чужими руками расправился с братом. Теперь Реген имеет право отомстить Сигурду за Фафнера по закону кровной мести и забрать себе все золото. Услышав это, Сигурд переполнился яростью, схватил меч и тут же убил вероломного Регена, а затем, навьючив на своего коня сокровища, поехал своей дорогой, не подозревая, что сулит ему проклятие Андвари. Не принесло кольцо из клада Сигурда ничего хорошего. Будущее юного конунга оказалось незавидным. Локи же вовремя предупредил Высокого о грозящем ему несчастье. Вспомнив об этом, Один обратился к своему сыну. «Встань, Видар, пусть на место твое сядет отец Фенрира. Не хватало еще, чтобы затеял он здесь нечестивую брань, отравив ею пир». Видар, ненавидевший Локи ничуть не менее Хеймделя, с неохотой подчинился просьбе отца, встал со своего места, налил пиво в кубок и протянул его богу злословия. Прежде чем отпить из кубка, Локи поднял его и, продолжая глумиться над собравшимися, произнес: «Славьтесь вы, асы, и вы, богини, тоже славьтесь! Одного я не стану приветствовать — Браги, который сидит между богами». Услышав в словах Локи угрозу, Браги, будучи по натуре незлобивым, ответил: «Не затевай ссоры, отец волка. И не гневи меня, угомонись. Хочешь, отдам тебе коня и меч, или кольцом откуплюсь?» Локи расхохотался и воскликнул: «Из всех асов и альвов, что собрались здесь, ты самый трусливый, Браги. Мелешь лишь языком, слагая бесконечные песни, а схваток боишься». Браги, которого Локи унизил в присутствии богов, не смог снести оскорбления и, едва сдерживаясь, ответил: «Если б хотел я обидеть Эгера и устроить в его доме свару, снес бы тебе за эту ложь голову». Однако Локи, непревзойденный мастер ссор, по-прежнему подначивал великого слагателя Вис: «Конечно, ты храбр за столом с пенной чашей, но в бою не сыскать среди самых трусливых более жалкого труса». Видя, что дело идет к нешуточной сваре, Идун, жена Браги, обратилась к мужу, готовому уже схватиться за меч. «Браги, остынь. Распрю не затевай в гостеприимном доме Эгера. И вообще, есть ли место вражде между братьями-асами?» Локи, подливая масло в огонь, тотчас обрушился на жену Скальда. «Помолчи, Идун. Не тебе того успокаивать, кому ты не раз изменяла. Ответь лучше, сколько раз боги, турсы и карлики пользовались твоей ненасытностью». Идун, не зная, что и ответить на это, заплакала и повернулась к богам. «Вы свидетели. Ни единым словом не оскорбила я Локи. Хотела только мужа хмельного смирить, чтобы обидчика не наказал». Боги молчали, пораженные наглостью Локи. Наконец подала голос богиня Гевьон, известная своей находчивостью. Некий конунг однажды даровал ей в награду за ее занимательные речи столько земли, сколько уволокут 4 быка за день и за ночь. Покровительница умерших девственниц направилась в Йотунхейм и взяла там 4 быков. То были ее сыновья от одного великана. Взялась она пахать на них, и так глубоко вошел плуг в землю, что та вздыбилась. Быки же отправились к морю, захватив за собой землю, вывороченную плугом. Увидев это, конунг испугался, а быки все шли и шли. Наконец они остановились в воде пролива. Там мать и приказала сыновьям оставить землю, которой оказалось столь много, что образовалась целая страна, названная Зеландией. А где прежде была земля, там зияла огромная яма. Вскоре заполнилась яма водой и превратилась в озеро Мелорен. Вот какой была Гевьон. Желая избегнуть назревающего кровопролития, богиня обратилась к Локи и Браги. «Напрасно язвите вы друг друга такими речами. Что до Локи, то, думаю, погорячился тот, кто слывет шутником и любимцем богов». Ее примирительная речь не вразумила Локи, и он продолжил оскорбление. «Помолчи и ты, Гевьон, иначе расскажу о совратившем тебя юнце, что таскал тебе драгоценности в обмен на бесстыжие ласки». Не стерпел, наконец, Один и воскликнул, поднимаясь с места. «Безумец! Как ты смеешь дерзостно хаять богинь? Только Гевьон и мне открыты судьбы всех сущих!» Усмехаясь, Локи ответил высокому. «Уж лучше бы ты помолчал, отец всех богов. Не по чести ты делишь удачи в боях, тем даруя победу, кто поджимает хвосты!» Ответил на это Один. «Если таким я отдавал бы победу, сидел бы ты, Локи, под землей 8 зим, доил там коров и рожал детей, муж женовидный!» Локи воскликнул. «Кто это говорит о моей женовидности? Не тот ли, кто сам был не раз уличен в подобном?» Фриг, до этого молчавшая, рассудив, что дело принимает скверный оборот, обратилась к спорщикам. «К чему ворошить давно забытое? К чему вспоминать о делах, которые вы, асы, в былые времена совершали?» Но Локи было уже не остановить. Он решил припомнить асам все. «Молчала бы, Фрик! По части похоти ты будешь почище Идуна Гевьон. Кому только ты не давала насладиться лоном своим! Вспомнить хотя бы братьев мужа, Вилли и Ве!» На этот раз не выдержала Фрейя. «Безумен ты, Локи, раз затеваешь подобные споры. Замолкни, пока не поздно!» Локи ответил ей. «Кто это подал голос? Не та ли шлюха, которая не только со всеми асами делила ложе, но не брезговала и чумазыми карликами?» Фрейя сказала. «Поганый язык! Закончишь ты плохо!» — усмехнулся сын Фарбаути. «Заткнись, злобная ведьма, не постеснявшаяся даже брата своего завлечь на кровать! Не ты ли с перепугу визжала, когда вас застали?» Ньорд, вступившись за дочь, обратился к Асам. «Нет в том беды, что женщина делит с мужчиной постель. Куда позорнее поступал тот, кто стоит перед нами. Он предлагал себя в качестве женщины. Так было не раз, все мы знаем». Но досталось от Локи и старику Ньорду. «Тебе ли, Ньорд, мести языком? Не ты ли был отдан в заложники? Или забыл, как в рот твой мочились, словно в корыто?» Сказал на это Ньорд с достоинством распоясавшемуся поганцу. «Пусть и был я заложником, но тем утешен, что родил сына, прекрасноликого фрейра. Дорог он нам, в отличие от тебя. Он первый из асов». Захохотал бог лжи и раздоров, и вот что бросил в ответ. «Даже не думай похваляться этим, дряхлый развратник. Знаю, прижил ты фрейра со своей родной сестрой. Что может быть хуже, ответь!» Тогда вступил в спор однорукий Тюр. «Фрейр — самый лучший в чертогах богов. Никогда не обижал он дев и жен, а плененных врагов всегда отпускал на свободу». Но никому не по силам было переспорить Локи. Презрением встретил лукавый ас слова уважаемого всеми бога. «Молчи, нелепый! Мирить ты не умеешь, и переговорщик из тебя неважный. Или напомнить тебе, как сын мой Фенрир отхватил твою руку?» Тюр сказал: «Да, я лишился руки. Но ответь, где сейчас прозябает Фенрир? Мы квиты. Мне тяжко, но тяжко и волку пребывать по сей день в цепях». Взбесился Локи от этих слов. «Молчи, однорукий! Не от меня ли твоя жена родила тебе сына? А ты, презренный, стерпел!» Фрейр, не стерпев, вскочил со своего места. Готов он был растерзать Локи, и лишь закон удерживал его. Гневно ответил фрейр тому, кто готов был погубить и асов, и людей: «Волк будет лежать в устье реки до скончания века, а если ты сейчас не замолкнешь, то и на тебя найдутся крепкие цепи». Не боялся Локи угроз, лишь сильнее от них распалялся. «И это ты говоришь мне, отдавший за смазливую дочь Гюмера все золото и меч свой в придачу? А чем будешь драться, когда явятся дети Муспеля? Или думаешь напугать Сурта одним своим видом?» Слуга фрейра Бюгвер поддержал онемевшего от ярости господина и решительно вмешался в перебранку. «Будь я равен сыну Ньорда, растерзал бы в клочки зловредную ворону!» Локи спросил, повернувшийся в сторону Бюгвера: «Что там за мелочь хрюкает? Что за собака льстиво виляет хвостом, присмыкаясь пред сильными? А, это ты, Бюгвер, вечно подачек просишь у фрейра. Славно, видать, прикормил он тебя, раз на меня ты осмелился тявкать!» Бюгвер ответил с достоинством: «Меж людей и богов я быстрым прослыл, и почетно сидеть мне здесь, на перу!» Локи фыркнул: «Молчи, недотепа, не умеющий толком пищу подать. Не ты ли готов под столом хорониться даже от малой напасти и в соломе прячешься во время сражений?» Хранитель радуги Хеймдаль, до сей поры молчавший, ударил кулаком по столу, и загремел его голос: «Ты, видно, Локи, совсем рассудка лишился. Пиво тому виной. Язык свой не в силах тот обуздать, кто меры не знает в питье». Однако Локи было уже не остановить. Позабыв о неоднократных трепках, которые устраивал ему бог света, он обрушился на аса. «Посмотри на себя, Хеймдаль! Хоть и трезвый ты, но вечно с мокрой спиной, словно пес цепной, стоишь на страже богов!» Не сдержалась тогда великанша Скади и пообещала вдохновителю ссор. «Недолго, Локи, тебе резвиться на воле! Привяжут тебя к голой скале крепкими веревками, если не образумишься!» Локи тут же ответил. «А знаешь ли ты, Скади, кто виновник гибели отца твоего, Йотуна Тьяцци? Вот он, перед тобою!» Вскричала в гневе Скади. «За это зло в доме моем будут тебе готовить погибель!» Локи рассмеялся. «Прежде со мной обходилась ты ласковей, призывая к себе и задирая подол. Отчего же забывать былое, коль начат нашим деянием счет?» Тут Сиф, золотоволосая богиня, выйдя из-за стола, налила Локи в хрустальный кубок меду и сказала хулителю асов: «Выпей меда из этого кубка и помиримся. Не хочу, чтобы ты порочил меня на перу могучих богов». Но Локи никого не щадил, хотя от меда не отказался. Одним глотком, влив в себя весь кубок, заставил он и Сиф огорчиться, сказав во всеуслышание: «Порочить тебя бы не стал, если бы ты была неприступной и со мной не спала!» Боги уже готовы были расквитаться с бесчестившим их мерзавцем, но в этот миг Бейла, жена оскорбленного Бюгвера, прислушавшись, воскликнула: «Чую, задрожали горы и трясется земля. Слышится грохот козлиных копыт, то, я думаю, возвращается Тор». Локи, обращаясь к жене слуги, вложил в слова все свое к ней презрение. «Как смеешь ты, жена Бюгвера, издавать комариный писк? Ты — вместилище грязи, рабыня, скотница!» Тут в палату к пирующим богам ворвался Тор. Был гневен рыжеволосый, с порога услышав из уст Локи такую хулу, и пригрозил осквернителю чужих постелей: «Закрой свой рот, мерзостный выродок! Не то молотом снесу башку твою с плеч!» Локи воскликнул: «Не иначе сын земли прибыл к нам!» «Вот что отвечу. Прежде чем со мною брониться, схватись-ка с Фенриром!» Тор вскричал: «Смолкни, поганец! Закину тебя на восток, или мой молот Мьёльнир заставит тебя замолчать!» Локи ответил: «Это ты напоминаешь так о походах своих на восток? А вспомни, как прятался в рукавице, от страха трясясь, как от голода чуть не погиб, не сумев развязать ремни котомки Скрюмера!» Тогда буйный ас схватил свой молот и, потрясая им, пообещал Локи, что если он, Тор, услышит из уст лжеца и обманщика еще хоть одну хулу на богов, то приступит все законы и разделается с ним тут же, на глазах у всех, на перу Эгера. Локи, заметно поостыв при виде молота, постарался все-таки не потерять лицо. Вот что услышали от него сидящие за столами: «Я высказал богам и богиням все, не таясь. Тебе же, Тор, уступлю, так как знаю, ты будешь сражаться». Обратившись напоследок к великану Эгеру, который сидел безмолвно ошеломленный произошедшим, Локи сказал: «Пиво, Эгер, наварил ты немало, но напрасно старался. В благодарность одно тебе пожелаю. Пусть все, чем ты владеешь, сгорит, пусть огонь опалит твою спину». После этого, решив, что с него достаточно, Локи посчитал за лучшее убраться с пира. На том и закончилась перебранка.